Глава 8. 9 декабря, пятница, Йоханнесбург. Марина. В пятницу я вернулась с работы раньше, чем обычно. Эльсон, уезжая на какой-то консилиум, отпустил меня домой. И я металась по своим комнатам, не в силах успокоиться, давясь табачным дымом и не видя способов помочь Полине. 5 дней после свадьбы истощили меня до тихой истерики. И едкая тоска, витавшая над нашим дворцом тяжелым серным покрывалом, погнала меня на улицу, на мороз, тут же прихвативший лицо колючими крепкими ладонями. Я с упоением глотала свежий воздух, а ноги сами несли меня туда, куда я давно уже не ходила, по своей воле. В свете фонарей в парке мягко падал снег, скрипел под подошвами, а впереди уже виднелось наше семейное кладбище. Там, чуть в стороне от входа, под темным зимним небом, налитым чернильной синевой и отцветами большого города, стоял наш семейный храм. Соколиный храм, обитель Красного Воина. Небольшой, шестиугольный, старый-старый, красный кирпич, из которого он был сделан, уже кое-где раскрошился, поблекло позолота купола, и лепные соколы, охраняющие вход, казались седыми из-за снежного покрова. И только огромная наковальня, сплющенная когда-то ударом чудовищной силы, стояла недалеко от стены, поблескивая сколотым боком. Снег таял над ней, обращался туманным облаком, и вокруг на 10 шагов не было холодно. Цвели цветы и зеленела трава. Я шла к храму, убегая от острого чувства вины, что никак нам, даже всем вместе, не отвести от Полины беду. Далеко на севере, повзрослевшая Пол с фанатичным огнем в глазах и верой в то, что все наладится, сражалась за своего Демьяна в одиночку. И нам тем более нельзя было поддаваться упадническим настроениям. Мы все восставали против этого уныния со злым и буйным упрямством, так, как каждое из нас было доступно. Отец окутывал всех вниманием и заботой. Бледная, как восковая кукла, урабатывающаяся до синевы Ангелина, каким-то чудом успевала еще заглянуть к Полине и буквально несколькими словами придать ей уверенности, уделить время Каролинке, что-то обсудить с Васей. Василина привычно находила утешение в Мариане и детях, а днем ей ничего не оставалось, как надевать маску безмятежности и уходить в свой кабинет. Или уезжать на очередное мероприятие. Тут хоть небо на землю падай, а Рудлок должен быть уверен, что королева трон держит надежно и государством управляет железной рукой. Каролина рисовала, приходила из школы, делала уроки и бежала в мастерскую. И в радости, и в горе она погружалась в творчество, и с каждым днем ее картины становились все хаотичнее, абстрактнее, крупнее. Бурые мазки, белые взмахи кистью, черные, синие, желтые на полотне в целую стену. Рисунок дышал страстью и смертью. И я, застывая перед ним, видела странные образы, пробуждающие воспоминания о моих кошмарах. В мешанине красок проглядывали огромные рукава стремительно закручивающегося урагана, мелькали пятна крови и батальные сцены. Из темной глины вдруг проявлялось объемное, грубо вылепленное лицо змея Кембриджа. Он глядел на меня своими порочными глазами, и я слышала эхо его хриплого голоса, и дрожь пробегала по телу. «Здесь каждый видит что-то свое», — тихо сказал мне отец, когда я в очередной раз пришла в мастерскую. Там уже была Аня. Они о чем-то разговаривали с Каролиной, и та смотрела на нее с обожанием. «Твоя сестра гениальна, Марин. Я больше склонен к черчению и графике. Она же, несмотря на юность, настоящий художник. Это чистая эмоция, резонанс с душой наблюдателя. Никогда не думал, что кровь может проявиться через несколько поколений с такой силой». Он имел в виду свою елоувинскую прабабку, от которой осталось несколько расписанных яркими красками шелковых экранов и удивительный резной вышитый веер, занявший почетное место в музее нашей семьи. Впрочем, бабуля была такой далекой, что никаких видимых признаков желтой крови ни в отце, ни в младшеньких не наблюдалось. Я поглядывала на модницу Каролину, которая даже в мастерской, покрытая брызгами краски, ухитрялась оставаться ухоженной, на то, как она щебечет с Ангелиной, в кои-то веки появившейся дома раньше, и не понимала, как наша маленькая сестренка может творить такое мрачное, взрослое искусство. Начиналось ведь все с робких набросков карандашом, с неуверенных портретов семьи. А сейчас, рисуя, она не замечала нас, и глаза ее были пусты, смотрели куда-то вдаль, в прошлое, в будущее. Аня тоже бросала взгляды на полотно, и глаза ее то леденели, то становились глубокими и мечтательными. Вряд ли это слово вообще можно применить к Ангелине. «Что ты видишь?» — полюбопытствовала я, не удержалась. Ответ, увы, ничего не прояснил. «Море», — произнесла она задумчиво и улыбнулась тревожно. Алинка приходила с учебы и запиралась у себя. Она стала закрывать дверь после того, как я заглянула к ней и перепугалась, увидев сестру, схватившейся за голову, раскачивающейся над раскрытой книгой и рыдающей. «Ребенок», — проговорила я нервно, — уж очень странным было поведение нашей студентки, славившейся пытливым и хладнокровным нравом. До сих пор в нашей семье почетный титул истерички принадлежал мне. Что с тобой? Книжка грустная попалась. Я заглянула ей через плечо. На коленях у сестры лежал учебник с формулами, от одного вида которых мне поплохело. Конечно, я знала, что с ней. Шутка была так себе, но чем мне страшнее, тем сомнительнее я начинаю острить. Алина не улыбнулась, подняла на меня несчастные покрасневшие глаза и попыталась ответить, но голос ее срывался, и понять что-либо было очень сложно. «Полю жалко!» Она всхлипнула и с благодарностью приняла от меня стакан воды. «Я все время думаю, как она там, и сосредоточиться не могу, а экзамены скоро, у меня все болит». «Уже от занятий. Кажется, Мариш, я слишком много на себя взяла». «Сколько будет 924 умножить на 3073?» — строго спросила я. Алина сделала глоток и задумалась. Слезы прекратились, лицо просветлело. Это была почти военная хитрость, самый надежный способ переключить ее. «2 839 452». Ответила она через пару минут, снова повергая меня в осознание собственной никчемности. «А что? А сколько человек в мире умеют это делать?» — поинтересовалась я, глядя на нее, как на цирковую артистку. «У нас в семье два гения. Видимо, старшим досталась красота и сила, младшим — талант, а я так и болтаюсь где-то посередине. Ни то, ни сё». «Не больше десятка», — грустно ответила Алинка. «Так вот, милая, забудь, что ты чего-то там не можешь», — посоветовала я с ехицей, взбодрившей мою сестричку почище кофе. «Если ты умеешь больше, чем подавляющее большинство людей, то какие-то экзамены сдашь, даже не моргнув глазом». Младшенькая неуверенно улыбнулась, и я погладила ее по голове, поднялась и отправилась на выход. «А как же Полина?» — спросила она мне в спину. «Она жива», — ответила я, обернувшись. «Здорова. И она справится, Алиш. Мы ведь всегда со всем справляемся». Хотела бы я быть уверена в том, о чем говорила. Полю мы навещали ежедневно. Поговорить, выпить чаю, обнять и домой. Ненадолго, чтобы не тяготить, не заставлять тратить на нас силы. Она и так была на пределе. Полина, переносившая все наши предыдущие невзгоды с раздражающим жизнелюбием, вмиг стала резкой, настороженной, постоянно прислушивающейся к чему-то, как хищник на охоте или как мать к дыханию ребенка. А я ничего не могла с собой поделать. Мне было очень стыдно, но я радовалась, что это случилось с Демьяном, не с ней. «Она умрет без него. Неужели ты не понимаешь? Не помнишь, как пусто тебе стало, когда чертов змей лежал с дырой в животе?» Я помнила и очень хорошо понимала. И страшно мне было видеть такую любовь. Пол отдала мужу себя всю, без остатка, и вместе с ним сейчас стояла на грани, удерживая их обоих в равновесии. И спастись, и упасть они могли лишь вдвоем. Младшая сестра с ее смешливостью и легкомыслием оказалась неожиданно сильной, куда крепче меня. Она не ныла и не жаловалась, а я держалась только среди своих. А вот Мартину доставалось по полной. Я нещадно эксплуатировала его, вызванивала среди ночи, и он приходил ко мне и утешал, и объяснял, почему сделать ничего нельзя. Выслушивал мои мрачные шутки, терпел мой сарказм. Как так? Такой великий маг обессилен. И только в последний раз, когда он сидел со мной в темной гостиной, а с моего языка сыпались уже совсем едкие вещи, встал, встряхнул меня, отнес к открытому окну и высыпал за шиворот пригоршню снега. «Прекрати», — сказал он со смешком, когда я кончила ругаться. «Не узнаю свою девочку в этом рыдающем желе. Еще немного, и я принесу пузырьки, буду набирать слезы девственницы на продажу». Мне стало обидно, но Мартин был прав. «Я слишком увлеклась, да?» «Слишком. Было 3 дня назад», — ответил он ехидно. «Сейчас это уже дошло до отметки «катастрофически». Чувствую себя бабушкой-наперстницей, единственная задача которой — в любое время суток подавать тебе носовые платки». «Я тебя использую, да», — грустно сказала я. «Я совершенно отвратительное и эгоистичное чудовище». Блокариец хмыкнул. Это высказывание в разных перепевах повторялось мной регулярно. «Но, Март», — продолжила я, настороженно всматриваясь в него, «почему ты это терпишь? Видят боги, я бы на твоем месте послала бы себя куда подальше. Я ведь ничего не даю тебе». Он усмехнулся. «Почему же? Даешь. С тобой тепло. И ты отчаянно нуждаешься во мне, Марин. Наверное, больше, чем кто-либо в этом мире. Не знаю, что буду делать, когда ты перерастешь эту необходимость». «Никогда», — поклялась я. Мартин насмешливо смотрел на меня в темноте взглядом все понимающего тысячелетнего бога. И в этот момент я осознала, почему не смогла полюбить его. Он был настолько неизмеримо лучше и больше меня, что я никогда не смогла бы понять его всего, оценить, встать на один с ним уровень. Потянулась вперед, обняла своего друга, чувствуя под ладонями колючий свитер, и прошептала в ухо: «Прости меня, ты лучший мужчина в мире. Прости, что не стою тебя. И ты разбаловал меня. Я перестала полагаться только на себя». «Иногда», — сказал он серьезно, — «очень нужно спросить совета у того, кому ты веришь. Но главное — верить себе». Никто не мог дать мне ответов, и я пошла искать их у того, кто должен знать все. В храме тускло светились высокие окошки, и я, потоптавшись у двери, толкнула ее и вошла внутрь. Там было тепло, пахло свечным духом, металлом, имбирем и сладким бархатным цветочным ароматом. У стены расположилась статуя красного воина, нашего отца, увитая цветами шиповника, отлитая из красноватого металла. В нем совсем не было воинственности, в отличие от канонических скульптур. Бог словно присел отдохнуть, скрестив ноги и положив молот на колени, и склонил голову, готовясь выслушать просящего. Цветы и колючие побеги не делали его смешным или мягким. По правде говоря, я всегда побаивалась этого изображения. Слишком живым оно было. Легко воспринимать отстраненно величественные огромные статуи в больших храмах. А здесь мне все время казалось, что он вот-вот заговорит. И беспокоить его не хотелось. В детстве, когда мы всей семьей посещали этот храм, мама рассказывала, что окна в здании сделаны по такой хитрой системе, на разной высоте, разного размера, что днем, в любое время года, статуя окутана солнечным светом. В принципе, в красном было достаточно жизни, чтобы шиповник цвел и в глухом бункере. Я пришла просить за пол. Но вопросы, из-за которых я надолго отвернулась от Бога, снова всплыли в моей голове, и я дрожащими руками вылила в чашу у его колен масла имбиря и гвоздики. Аромат ударил по ноздрям резко, очищая мои мысли, и дернулись вдруг свечные огни. Я нервно отступила назад, но это всего лишь вышел из подсобки старенький священник, и я, к своему удивлению, поняла, что помню его. Он служил еще при матери. «Ваше высочество», — сказал он с тихим достоинством, — «как хорошо видеть вас здесь, но не буду вам мешать. Вам нужно поговорить». и он развернулся, чтобы исчезнуть за дверью. «Постойте, отец!» — попросила я. Старик без удивления вернулся, встал рядом со мной. «Что делать, если хочешь попросить о помощи, но не веришь, что на твою просьбу откликнутся?» Крамольные мысли в святом месте озвучивались с трудом. Мне казалось, что вечный воин глядит на меня с недовольством и упреком. «Почему ты так думаешь, дитя?» — спросил священник почти шепотом. Я вглядывалась в его лицо. Было темно, и тени от свечей плясали по нам. С длинной бородой, тонким лицом и белыми седыми волосами старик казался очень хрупким. Когда-то он, очевидно, был высоким, но года согнули его дугой, истончили кожу на худых руках, высветили глаза до прозрачности. Я молчала, слушая треск горящих свечей. И страшно было высказывать то, что кипело в душе, и очень хотелось выговориться. Служитель терпеливо ждал, и я решилась. «Вы ведь помните мою мать?» Старик кивнул, протянул руку и ласково погладил меня по плечу. И хотя я не выношу прикосновений посторонних людей, мне не было противно. От него тоже пахло шиповником, но не цветами, ягодами, кисловатыми, сухими, ароматными. «Она была такая яркая», — продолжала я, стараясь не плакать. «Так любила жизнь и нас, и была, я точно знаю, хорошей, сильной правительницей. Почему? Почему вечный воин не спас ее? Как я могу ему верить теперь? Неужели она не была достойной среди других его детей?» Меня слушали. И я снова жаловалась, и слова изливались потоком, оставляя пустоту, освобождая от бремени обиды и непонимания. «Дитя», — сказал священник тихо, но стены подхватили его голос эхом, усилили его. «Боги ведь не всемогущие, но им ведомо больше, чем нам. Кто знает, может, спасая твою мать, Красный повернул бы полотно событий к катастрофе. Или это привело бы к гибели всей вашей семьи, но позже. Ты смотришь со своей стороны. Для тебя это беда, но подумай сама, сколько поколений рудлогов проходило перед глазами кузнеца. Все они были достойными и любимыми детьми, однако смерть — не та вещь, с которой можно играть даже Богу. Отсроченная однажды она вернется и соберет жатву с избытком». «Меня это не успокаивает», — горько сказала я. Он улыбнулся. «Потому что ты еще ребенок, дитя, и смотришь сердцем, а не разумом. Это одна потеря, она болезненна, но представь, ты живешь так долго, что видишь, как один за другим появляются на свет, растут и умирают твои дети. Суть твоя болит за каждого, но ты не можешь им помочь. Удержав один камень, спустишь лавину. Мир держится в равновесии, и падающие камни — неотделимая часть этого равновесия». «Наверно», — произнесла я сдавленным голосом. «Мне просто не хватает мудрости и отрешенности это понять». «Ты понимаешь», — отозвался он. «Ты не можешь принять. Твой огонь невелик, но упрям и своеволен. Будет и ему работа». Я внимательно посмотрела на него с подозрением. «Вы странные вещи говорите, отец». Он сухо рассмеялся. «Опыт, дитя, опыт. Сила просто так не дается, только вместе с ответственностью. Когда-то, — он задумался, — твоему первопредку пришлось долго вдалбливать эту простую истину, а упрямство у вас от него». От старика пахнуло жаром и каленым металлом, и я в ужасе отшатнулась от него. «Не бойся», — сказал он уже совсем молодым голосом, и гром заворочился, зарокотал над сводами храма, оглушая меня. «Задавай свой вопрос». Он на глазах истончался, молодел, и кожа отливала красным металлом, а волосы — серебром, и глаза светились лазурью. Мои глаза на лице воина. Было страшно до обморока, до оцепенения, и на колени я не упала, наверное, только из-за этого. Но мне нужно было узнать. Обязательно. «Ты можешь помочь Демьяну Бермонту, отец?» — спросила я сипло. «Сила?» — повторил он, — «никогда не дается просто так. Твоей сестре пришло время использовать ее, и никто из нас вмешиваться не будет. Вам самим все по плечу, дети мои». С последними словами он исчез, как и не было никого в храме, кроме меня. «Но почему я?» — крикнул я ему вслед. «Почему ты явился мне? Ни Ани, ни Василине, а недостойнее. Я слабая, и вера моя слаба». «Ты первая, кто пришел сюда за помощью со времен твоего деда Константина». Жутковато растягивая губы, сказала железная статуя, и глаза ее полыхнули. «Не по обязанности, не во время празднества или чествования моего имени. Мы все очень горды, маленькая соколушка. Не говори никому», — приказал он. «Каждый в свое время сам должен захотеть проделать этот путь». И замер, ушел. Я точно почувствовала, что нет больше его огня в храме. Мне потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. И когда я уже направилась на выход, опять скрипнула дверь подсобки, и оттуда вышел совсем молодой служитель, заспанный, недоумевающий. «Простите», — покаялся он, — «что-то сморило меня. Могу я вам помочь, ваше высочество?» «Спасибо», — голос у меня был слабый, — «я уже ухожу. А скажите, отец, где старый священник? Он точно служил в храме 7 лет назад?» «Умер 2 года, как ваше высочество», — недоуменно ответил он. Я кивнула, попрощалась и вышла, чувствуя спиной взгляд красного воина. Он не помог, но дал мне надежду. Мы ведь всегда со всем справляемся, правда? Профессор Трот, вымотанный, как после дневного марафона, шагнул в свою гостиную из зеркала и тут же накрыл себя щитами, присел, прикрыл глаза. В доме кто-то был, хотя его защита не среагировала. Природник мягко встряхнул кистью, отправляя в полет поисковые маячки. Прикоснулся к полу, запуская волну электричества. Она ушла в сторону кухни, и там у двери встала искрящейся стеной, наткнувшись на чужие щиты. Тут же дернулась следилка на запястье, и он выругался, уже понимая, кто пришел в гости. «Тихо ты, параноик ненормальный! Я это!» — раздался голос Мартина с кухни. Макс досадливо поморщился, чувствуя, как от усталости дрожат руки, и пошел на голос друга. Блокариец пил молоко из его холодильника, и мрачный взгляд хозяина дома встретил с извиняющейся ухмылкой. «Какого черта ты тут забыл, Март?» — раздраженно поинтересовался Трот, ополаскивая руки и лицо над раковиной. «Дай сюда!» — отнял он у блокарица пакет молока, аккуратно налил в стакан и начал жадно пить. Мартин пригляделся, повел в его сторону рукой, сканируя. «Ого!» — сказал он с восхищением. «Это где тебя так упахивают, малыш? Кто этот злодей? У меня такое истощение было после памятного путешествия по борделям в Форштадте!» Он хохотнул. «Уработали меня девочки!» «Избавь меня от подробностей!» — сухо отрезал Трот. Налил себе еще молока. «Повторяю вопрос. Какого ты здесь делаешь? Это моя территория, и ты знаешь, что я терпеть не могу незваных гостей. Ищи ты мои. Не смей больше трогать, Март. Я серьезно, иначе покалечу». «Ужасный малыш!» — глумливо подразнил его непрошибаемый барон. «Гостей он незваных не терпит. Да ты и званых не очень». Мартин увидел, как перекосило друга, и на всякий случай отступил назад, поднял руки. «Да не трогал я их. Почти. Поигрался немного. Скучно было, пока тебя ждал. А на улице холодно, и деревья твои явно меня на перегной пустить желают. Хочешь, покажу слабые места?» Макс допил молока и с грохотом поставил стакан в раковину, но тут же включил воду, чтобы помыть. «Ладно», — неожиданно смирно сказал фон Сьедентент. «Ухожу». И открыл зеркало. «Придурок», — пробурчал Трот. «Что надо-то было?» «Что я слышу? Малыш дрогнул?» — потешно изумился барон. Макс смотрел на него сухо, не мигая, и он посерьезнел и признался. «Посоветоваться пришел. Тебя не поймать. Где ты пропадаешь? Что мобильник не ловит?» «Учусь, кот. Тебе срочно?» Переживешь, пока я приму душ?» «Переживу», — согласился Мартин весело. «Заодно за пивом схожу». «Ужин принеси», — раздался голос Инлянса уже из коридора. «Пусть от тебя хоть какая-то польза будет». Макс успел и душ принять, и вколоть себе стимулятор. Тело стыдно болело, мышцы жгло, как будто каждую жилу растянули, да еще и плеснули на нее легкой кислотой. Тренировки проходили почти ежедневно, поздним вечером, и он не мог отказаться от возможности учиться у мастера. «Темнота — помощник учителя», — весело объяснил ему Четтери. «Как только начнешь уверенно чувствовать себя ночью, днем тебя никто не одолеет». Дракон словно и не уставал вовсе, и к концу уроков, когда у Трота руки уже немели и пальцы едва удерживали оружие, начинал двигаться еще быстрее, оставляя в науку длинные порезы и уколы. «Легче», — требовал мастер. «Бой не обязанность, радость. Ни камни ворочаешь, отдаешь почести богу войны. Пока не начнешь двигаться как надо, не дам тебе доброго оружия. Заслужи сначала». Дракону тренировки точно приносили радость. Ругал он много, жестко, по-мужски, хвалил редко. За каждое одобрительное слово, за каждый взгляд Макс готов был терпеть и солдатскую грубость учителя, и усталость, и раны, и рисковать, тратить резерв, шагая зеркалом через нестабильные стихийные валы на границе с песками. А когда Четтери входил в раж, начинал сражаться в полную силу, когда глаза его загорались, и каждый удар сопровождался сумасшедшим смехом, Трот ощущал настоящее благоговение. Ну и что, что после этого он, измочаленный и окровавленный, валился на расписную плитку внутреннего двора, а мастер сначала протирал и убирал клинки, а потом уже помогал ему встать и осматривал раны. И ровно объяснял ошибки. «Твоя задача — превзойти меня», — говорил он перед каждой тренировкой. «Помни об этом. Искусство передается от учителя к ученику, и каждый следующий мастер должен быть сильнее наставника. В этом смысл искусства боя. В конце концов, последний воин должен сравняться с красным. Это высшая почесть для человека и высшая хвала от Бога». Светлана, супруга Четтери, смотрела на Макса с состраданием, но молчала. Ни вскриков, ни ахов, даже когда он щедро поливал землю своей кровью. Но уже ко второй тренировке появились у фонтана во дворе и кувшины с водой, и закупоренные бутыли с молоком, и тонкие полотенца. И служанки, готовые помочь рыжеволосому гостю из далекой страны. Трот не обращал на них внимания, но после сегодняшней тренировки Чет подозвал одну из них и приказал послужить ученику. Черноволосая и темноглазая служанка, невысокая, полненькая, с очень женственными изгибами, послушно лила воду из кувшинов, пока он обмывался, и потом усердно вытирала его, прикасаясь мягко, осторожно. В глазах ее были страх и любопытство, и еще что-то очень женское, как у Вики, когда она пришла к нему ночью. Дракон тем временем присел на корточки рядом с женой, что-то говорил ей, и глаза ее наливались истомой. Касался плеча, шеи, гладил по бедрам, ничуть не стесняясь окружающих. Макс отвел взгляд. Слишком это было откровенно и слишком задевало его. «Иди, Светлана, нам с учеником надо поговорить наедине. Я скоро приду к тебе», — приказал Четтери, и супруга его, не говоря ни слова, кивнула, поднялась. А дракон направился к Максу, отослал служанку. «Тебе нужна женщина», — строго сказал он, когда они остались одни. «Ты зажат, жилы твои не расслаблены, чресла не пусты, сила перегорает и застаивается, делает мышцы ленивыми, неповоротливыми. Сходи в наш храм Синий. Девы с радостью примут тебя и будут служить, чистые, послушные. А если оставишь ребенка, то я о нем позабочусь. Только женщина дает легкость, восстанавливает потоки энергии». «Нельзя», — коротко ответил Макс. «Ты же знаешь, кто я. Нельзя терять контроль. Хорошо тебе будет, если я в твоем городе выпью кого-нибудь». «Страх тоже скручивает тело и убивает ритм», — резко отозвался дракон. «Себя ли боишься? В наше время темные не избегали любовных битв. «Время другое», — сухо сказал Макс. «Сейчас нельзя. Они не голодали и не сходили с ума, когда насыщались, и не представляли угрозы для мира. Мало кто сможет противостоять мне, Четтери. Поверь, я видел, к чему это может привести, да и сам стоял на грани». «Не переживай», — с насмешкой ответил Чет. «Если ты сойдешь с ума, я окажу тебе честь и убью тебя сам». «Обещаешь?» — серьезно взглянул на него Трот. «Обещаю», — коротко ответил Четтери. Стало тихо. Макс лечил себя. Четтери лениво водил рукой в воде фонтана. Расслабленный, почти мечтательный. А темная ночь укрывала мужчин темным и горьким запахом цветов, похожим на аромат юной девушки. И от запаха этого кружилась голова, и сердце начинало биться сильнее, разгоняя кровь. И чтобы отвлечься от задумчивости, в которую его вергли эта ночь и этот запах, Макс спросил. «Четтери, как ты узнал? Как увидел меня? Никто ведь не может видеть. Я надежно прячу свою тень. Ты можешь видеть структуру ауры? И как ты понял, что подруга Матвея — Рудлок? Как? Для меня ее аура хаотична. Я не смог определить, кто она». «Плохо смотрел», — хмыкнул Чет. «О какой структуре ты говоришь?» «У тебя», — начал объяснять Трот, — «голубоватое свечение, заключенное в косые потоки стихии воды и воздуха. Внутри родовые знаки, похожи на каркас здания или корабля, подсвеченный изнутри». Чет внимательно выслушал его, удивленно покачал головой. «Нет, ты что? У нас не так. Никаких каркасов, чистая стихия. Мы видим суть, ощущаем ее незрением. Это как жар от огня, но только если бы ты мог видеть тепло и образы, которые оно несет. Лес, в котором росло дерево, использованное для костра. Смену времен года над этим лесом. Мы же потомки синего и белого. Мы воспринимаем как сенсуалисты. Чувства, темперамент, воспоминания. Я сейчас умею это куда лучше, чем раньше. А Нори, как и все владыки, изначально так мог». «Не понимаю». С легким раздражением сказал Трот. Четтери вздохнул. «Как объяснить слепцу, что такое свет? Ну смотри, ты же не перепутаешь костер с водой, а темноту — с солнечным днем. В тебе столько тьмы, что можно затопить всю Тафию. И воздуха очень много, и Виты. В твоих друзьях нет такого, нет родового наследия. Только у Блакарица, но кровь его слаба. А у тебя есть. Я твою ауру не вижу, а у Нори она, как огромное мягкое озеро вокруг, будто из него льет столб силы и потом фонтаном опускается на землю, растекаясь до горизонта. А твоя девочка, маленькая Рудлок, суть огонь, но столб слабенький, совсем крошечный. Может, и еще родовое что-то есть, воздух или земля, но пока она не созрела, трудно сказать. Так бывает. Более сильная стихия подавляет, закрывает слабую. А ее огонь четко виден и сейчас. Это как, он задумался, как фонарь. Ты, получается, видишь стекло и фитиль с маслом, и совсем немного света. А мы — только свет, но очень четко. Его силу, тепло, объем». Макс живым воображением не отличался, а уж поэтичные описания воспринимал с трудом. Но разницу уловил. «Почему она боится тебя?» — вдруг спросил дракон. «Кто?» — уточнил Трот. Чет спокойно смотрел на него, и инляндец не выдержал, опустил глаза. «Я делал ей больно. Физически». «Накажу», — ровно отозвался Четтери, но в глазах его блеснули ярость и разочарование. «Женщин трогать запрещено, а детей тем более. Она еще девочка и душой, и телом. Раньше в поединках, если убивали женатого мужчину, победитель брал на себя заботу о его женщине и детях. Или...» — мастер присмотрелся. «Ты уже наказан?» «Я не понимаю тебя», — сквозь зубы проговорил Макс. Чет усмехнулся. «Злишься, щенок. Иди, не искушай меня дать тебе очищение. Рано еще, не готов. Само тебя найдет, когда придет время. Иди, я позову тебя завтра». Дракон встал и пошел в сторону дворца, а Трот, с полным ощущением, будто его только что выпороли, открыл зеркало домой, в Инляндию. На кухне загремел посудой Март, и так аппетитно запахло жареным мясом и овощами, что Макс чуть не взвыл от голода. Друг, как почувствовал, появился в гостиной с полными тарелками, бухнул их на стол. «Ешь, проглот!» — пробурчал он. «Раз я на этой неделе почетная нянька, то слезы вытираю, то жратву таскаю. Мне бы чепчик и передник с оборками, и образ будет завершен». Блакариец еще раз сбегал на кухню, вернулся и упал в кресло, открывая бутылку с пивом, который тут же присосался как к живому источнику. Макс уже переоделся в футболку с длинными рукавами, в домашние брюки и начал есть, стараясь не вгрызться в мясо с урчанием. Видит боги, после занятий с Четтери он снова начал ощущать удовольствие от вкуса сочного жареного мяса или сладкого молока, от пахнущего чистотой белья и удобной кровати, от возможности выспаться. Даже от боли в мышцах. Давно он в этом мире не давал им работы. «Ну и где ты так урабатываешься?» — повторил вопрос Мартин, подождав несколько минут, пока у друга в глазах пропадет голодный блеск. «У дракона?» «Я к нему в пески зеркалом хожу», — немного невнятно ответил Макс. «Резерв от этого иссушается напрочь. Очень трудно удерживать стабильность портала из-за их стены». Глаза блакарица блеснули азартом. «Нет, не проси», — угрожающе сказал Макс. «Один раз», — со смешком попросил Мартин. «Если ты на это способен и есть ориентир, то я что, хлюпик какой? Хочу попробовать. Спроси разрешения у своего дракона». «Нет», — пробурчал Макс. «Да», — провозгласил Март. «Иначе явлюсь без приглашения. И Вики с Алексом тебя сдам». «Март», — холодно прервал его инляндец, — «о чем поговорить хотел?» «Да», — барон рассеянно улыбнулся, — «сейчас сдам тебе межгосударственный секрет. Но ты у нас особой болтливостью не страдаешь, поэтому можно. Сестра Марина Рудлок вышла замуж за короля Бермонта». «Не слышал», — сухо сказал Трот. «Это неудивительно. Весь континент за свадьбой наблюдал, а ты не знаешь», — отмахнулся фон Сьедентент. «Но не в этом суть. Его заразили берманским бешенством. Знаешь, что это такое?» Макс покачал головой. «Он сейчас в стазисе, почти мертв. Марина просит помощи, но мы помочь не можем. И я смотрел, и Данилыч с Вики. Вирус развивается бешеными темпами. Поражены внутренние органы, множественные подкожные кровоизлияния. Легкие почти отказали, печень, почки. Я подумал, что для тебя это может стать неплохим вызовом». «Мартин», — сказал Трот очень устало, — «у меня просто нет времени. Я понимаю твое желание угодить женщине, но, клянусь, мне просто некуда впихнуть эту задачу. Я еще не раздал долги по препаратам, но даже если я возьмусь, разработка вакцины, если она вообще может быть создана, — дело нескольких лет, и не для одного человека, а для целой группы. И то, если организм уже так поражен, то даже в случае создания вакцины Бермонт все равно умрет. Не от интоксикации, так от отказа органов. Виталистика не панацея, сам знаешь». Барон хмурился, отставил бутылку, с досады щелкнул по ней пальцем. «Знаю, Макс, но я должен был спросить». «Я могу через тебя посмотреть», — предложил Трот, глядя на разочарованное лицо друга. «Но только потому, что ты просишь, Март». «Посмотри». Без энтузиазма согласился блакариец. Природник подошел к другу, сдавил виски пальцами. «Какие у тебя нежные ручки, малыш!» — глумливо захихикал Мартин. «И глаза красивые. Родился бы ты женщиной, давно бы уже на тебе женился». «В зубы дам», — предупредил Макс сухо. «Помолчи, вспоминай и глаза закрой». «Черт, я забыл, как это неприятно!» — сквозь зубы пробурчал Мартин. «Как сороконожка в мозгах копошится!» «Молчи!» — рявкнул Трот. Он смотрел, прикрыв глаза, и отмахивался от обрывков ненужных воспоминаний, морщась от видений про Марину Рудлок, от придворных дел, от смутных желаний, от имени Виктория и обрывков стихов, от тоски и любви к огню. И вот он уже был Мартином. И чувствовал вкус вина и запах камня в доме в Блакории, и проводил руками над Бермонтом, и видел то, что видел друг, и ощущал то, что ощущал он, сжимая зубы от близости родственной стихии. Отсоединился, и Блакариец несколько секунд тряс головой, грязно ругаясь на своем языке, схватил недопитую бутылку пива и в несколько глотков осушил ее. «Безнадежно», — сказал Макс. «Даже пытаться не буду. Извини, Мартин». «Да я и сам знал», — тоскливо ответил друг. «Но хотел услышать от тебя. Ты ведь никогда не боялся невозможного». «Я не бог», — суховато отозвался Трот. После сытного ужина и потраченных на чтение памяти сил глаза начали слипаться, и организм, решив, что с него довольно, настойчиво требовал сна. Мартин попрощался и ушел, оставив за собой грязную посуду и пустую бутылку. И хозяин дома, вместо того, чтобы упасть в кровать, пошел мыть тарелки. Дома у него все должно быть идеально. Мартин фон Сьедентент, вернувшись домой, откупорил еще одну бутылку, расслабленно упал на кровать, выключил свет и, глядя на танцующий огонь в камине, с удовольствием попивал пиво. По сути, он и так все знал, и не нужна была эта консультация у Макса, но как можно было отказаться от возможности подразнить друга? И самое главное, не смог бы барон спокойно смотреть в глаза Марине, зная, что не испробовал все варианты. Короли рождались и умирали, и, честно говоря, на его веку уже столько их сменилось, что болезнь Бермонта не явилась для Блакарийца каким-то потрясением. Куда больнее, когда уходят в небытие родные и друзья, когда ученики, обладающие гораздо меньшим потенциалом, чем ты, стареют на твоих глазах. Но и это он пережил, даже привык, и не будь Марины, вряд ли вообще обратил бы на этот случай внимание. Тихий звон вызова он услышал, когда уже расслабился и задремал. Прислушался, повел рукой, опуская щиты дома, и удивленно поднял брови. Из зеркала шагнула Виктория, как всегда безукоризненно красивая. И немного настороженная. Барон в расстегнутой рубашке, лохматый, черноволосый, со сверкающими, чуть пьяными глазами, насмешливо приветствовал ее. «Прекрасная дама у меня в спальне ночью. Мстить пришла? Будь нежна, и я не буду сопротивляться». И он раскинул руки, плеснув из бутылки пива на простыни. Виктория фыркнула, аккуратно присела на край кровати и вынула из его пальцев бутылку. Мартин приподнялся, оперся на локоть. «Я знаю, что ты поздно ложишься. Я от Алекса». «Ему повезло больше, чем мне», — согласился барон уныло. «Я-то был у Макса. Глаза у него, конечно, красивые, но с твоими не сравнить». Мак еще раз оглядел гостью, осторожно провел пальцами по ее тонкому предплечью и тут же опустил руку. «Так что случилось, Вик? Ты ко мне пришла первый раз за...» Он махнул рукой. «А, черт, не вспомню. Первый раз». «Я просила Сашу связаться с Алмазом», — продолжала Виктория, не давая сбить себя с толку. «Я звонила, но телефон дед не берет. Пыталась отправиться зеркалом, но соскочила. Алекс тоже попробовал, но у старика вокруг такие щиты, что не пробиться. Плюс в прошлый раз он четко сказал, не нужно его отвлекать». Она взглянула на Мартина. Тот усмехался. «Так душка, Алекс отказал. И ты вдруг вспомнила, что есть еще и я. Странно, как это ты не направилась к Максу? Хотя он сейчас немного напряжен, да». «Ты поможешь?» — прямо спросила придворный маг Инляндии, не реагируя на провокации. «Хочешь, чтобы я попробовал щиты деда на прочность, Кусака?» — задумчиво поинтересовался барон. «А ты способен их вскрыть, кот?» — в тон ему ответила Вики. Говорили они тихо, то ли темнота этому способствовала, то ли ночь, и непривычно это было для обоих. Мартин задумался, рассеянно разглядывая фигуру гости, освещенную отблесками пламени из камина. Остановился на груди, полюбовался несколько секунд, она стала крупнее, и барон дернул пальцами, вспоминая ощущение тяжести и упругости в своей ладони. Сколько лет прошло? Он забыл напрочь большую часть своих женщин, а вот Вики стоит перед глазами так отчетливо, будто только утром ушел от нее. «Ты представляешь, что он со мной сделает? Ради чего хоть Вик? «Хочу задать вопрос», — ответила леди Виктория. «Какой вопрос?» — настойчиво спросил Март. Виктория раздраженно отвернулась, помолчала. «Я сегодня сопровождала Луциуса к Полине Бермонт. Открыла ему зеркало, потом отправила обратно. Послушала. Он не знает, как вылечить. А Алмазыч вдвое старше нас, Мартин. Он должен был застать эпидемии бешенства, и я не верю, что кого-то из старших не звали на помощь. Даже если он не в состоянии решить проблему, то у него ведь есть выходы на Черныша, Локтареву и других». Мартин от удивления даже сел. «Что с тобой, Вики? Ты никогда не отличалась особой чувствительностью». «Мне жалко королеву Полину», — огрызнулась Виктория. «Я всю неделю не могу выкинуть это из головы. Не понимаю». Она осеклась, но друг слушал молча, внимательно. «Не понимаю, Мартин. Я же лечила ее. Она вся избитая была, и ее изнасиловали». «Муж, Мартин». «Я же Бермонта сканировала. Его следы на ней. Все это сделал муж. А она его любит. Простила, понимаешь? Без раздумий. И борется за него. Я просто не могу перестать об этом думать!» Почти выкрикнула она. «Не понимаю, как можно после такого простить? И если он ей после этого нужен, то что же будет, когда он умрет?» «Да, тебе это всепрощение свойственно еще меньше, чем чувствительность», — согласился Блакариец. Виктория хмуро посмотрела на него. «Речь не о тебе». «Не обо мне», — кивнул Мартин покладисто. Поднялся, потянулся, но точно как кот. «Давай попробуем. Думаю, посреди ночи старик нам особенно обрадуется. И говорить будешь ты, а я прятаться». «Что ты попросишь взамен?» — поинтересовалась волшебница. Мартин, натягивающий ботинки, смешливо покосился на нее. «Ты сейчас шутишь, да? Или это на тебя так общение с Инландером, у которого, по слухам, в голове счетная машинка, подействовало?» Он присмотрелся к Вике, опустившей глаза, и захохотал. «Впрочем, раз ты предлагаешь, я тебе раскрываю щиты, а ты выходишь за меня замуж. Договорились?» Взгляд ее блеснул гневом, и он хмыкнул. «Ну, так я и думал. Так что, увы, придется мне помочь тебе исключительно, страшно сказать, из-за того, что ты мне дорога, и я тебе просто не могу отказать. Безвозмездно». «Болтун!» — проворчала она успокоенно. «А если бы я согласилась?» В спальне повисла тишина. Мартин промолчал. Взгляд его был тяжелым, предупреждающим. Ей вдруг стало стыдно, что она никак не может перестать колоть его. Барон ушел в гардеробную, взял теплую куртку и длинный плащ на меху для Вики. «В горах сейчас холодно, как в морозильнике», — напомнил он. «Накинь и не сбивай меня, хорошо? Самому любопытно себя проверить». Через 20 минут пространство вокруг обсерватории в северных горах Рудлога, окутанное метелью и воющее от порывов ветра, полыхнуло ярко-желтым столбом, таким высоким, что его увидели и в предгорьях. Создавалось впечатление, будто среди пиков извергается огромный вулкан. Вниз, к долинам, понесся оглушительный треск, увлекая за собой лавины и камнепады, и вслед за ним фиолетовым призрачным сиянием вспыхнул гигантский купол защиты. Замигал, запульсировал и погас. На нижнем этаже обсерватории зажегся свет в окне, а через минуту из дверей вышел очень злой Алмаз Григорьевич. На нем была пижама, тапочки, ветер трепал бороду, но под ногами его плавился, таял снег, и метель мага не касалась. В руке его вспыхнул и застелился по земле искрящийся огненный кнут. «Ну, я побежал», — весело сказал Мартин, но пошел не назад, вперед, навстречу учителю. Вики поколебалась и шагнула за ним. «А мы тут вас навестить решили?» — крикнул блакариец издалека. «Давно не виделись, Алмаз Григорьевич. Вы очень бодро выглядите». По его щиту звонко и мощно хлестнул кнут, и Март поморщился. «Ну, не сердитесь», — уговаривал он покаянно, подходя еще ближе. В вашем возрасте вредно сердиться. «Фанс едентент!» — проскрипел дед мрачно, но голос его эхом раскатился по горам. «Зря я тебе уши не оборвал еще на первом курсе. И руки! Ты, стервец, как это сделал?» «Могу показать», — скромно сказал Мартин, тоже усиливая голос. И получил еще один удар. Щит затрещал, вниз дугами побежали разряды. «Лыськова!» — обратился Алмаз к прячущейся за спину Мартина Виктории. «И ты здесь? Вам жить надоело, что ли? Сказал же, прибью! А тебя, Сьедентент, дважды!» «Он не виноват! Это моя идея!» — крикнула Вики сквозь ветер. Алмаз раздраженно постучал кнутом по земле и снова хлестнул. И вместе с тонкой линией огня полетела вперед, растапливая снег, тупая стена тарана. Кажется, он правда был зол. «Садись!» — крикнул Мартин и заскрежетал зубами, удерживая щит. «Ну, хватит уже приветственных объятий!» — проорал он. «Алмаз Григорьевич, не сердитесь! 5 минут, и мы уйдем! Я даже щит вам восстановлю и укреплю!» «А на стройке кто мне восстановит? Слизень ты безмозглый!» — грохотал дед, швыряясь таранами так легко, будто в теннис играл. «Я вас, индюков, звал? Здесь любое магическое вмешательство сбивает настройки для телескопа. Уже старику не дают побыть одному. Вырастил на свою голову, научил!» Алмазыч в пижаме с развивающейся по ветру бородой выглядел и комично, и устрашающе. Смеяться, правда, не хотелось вообще. Вики прижималась к Мартину сзади, щедро делясь резервом, а он настраивал щиты и двигался вперед. «Я готов в искупление вымыть вам в обсерватории все сортиры!» — крикнул Март. «Алмаз Григорьевич, вспомню боевую молодость. Все будет сиять, клянусь!» Старов дернул уголком губ, махнул рукой и ушел обратно в обсерваторию, оставив ошалевших учеников на скользкой, хлюпающей грязи, в которую превратился склон горы. Они прижались друг к другу под метелью, что сухим шелестом секла по щиту. «Пронесло?» — недоверчиво спросила Виктория. «Кажется, да», — с неуверенностью пробормотал барон и взял ее за руку. «Держись за меня, поскользнешься еще. Пойдем. Будем надеяться, что он нас на входе не изжарит». Обсерваторию они видели впервые и остановились, оглядываясь. Огромное и темное пустое пространство, множество приборов по периметру, широкий телескоп и столько стихийных плетений, что даже вздохнуть страшно. «Заходите, коль пришли», — проворчал откуда-то справа Алмаз. Там в темноте светился проем двери, и гости пошли на свет. «Ваше счастье, что я сегодня в настроении». «Боюсь даже представить, что бы было, если бы настроение не удалось», — с комическим ужасом проговорил Мартин, проходя в крошечный кабинет. «Ну и сильны же вы, Алмаз Григорьевич». «Ты мне зубы не заговаривай, фон Сьедентент», — буркнул Старов. Он уже сидел за столом, и в глазах его был упрек. «Вы простите меня, Алмаз Григорьевич», — серьезно попросил Мартин. «Виноват». Алмаз раздраженно хлопнул ладонью по столу, перевел взгляд на волшебницу. «А ты, Лыськова, вот уж от кого не ожидал! Говорил я, не связывайся с этими охламонами!» «Очень нужно было увидеть вас, Алмаз Григорьевич», — смущенно пояснила Виктория и направилась к учителю обниматься. Он всегда относился к ней снисходительнее, чем к остальным, и сейчас с недовольным лицом, но похлопал по спине. Вытерпел поцелуй в щеку. 5 минут, — предупредил дед. — Говорите и выметайтесь. Вики невозмутимо присела за стол, а Март подошел к двери, да так и застыл там, глядя на гигантский телескоп, окруженный подрагивающей вязью настроек. Эхо от его вмешательства задело и это чудо. Очень хотелось взглянуть на небо своими глазами, увидеть то, о чем рассказывал Алекс, но просить учителя барон пока не решался. А то можно опять таран схлопотать. Вики кратко рассказывала про беду с Бермонтом, а Мартин все смотрел в пустой зал, в котором раздавалось эхо ее голоса, и думал, неужели и он лет через 80, если доживет, предпочтет вот так скрыться от мира, и заниматься чем-то глобальным и непонятным остальному человечеству. «А от меня вы что хотите?» — сухо буркнул Алмаз. «Я здесь не помогу. Мне еще лет 60 было, когда звали на помощь в Бермонт. Черныш тоже присутствовал. Мы тогда вдвоем бились в его лаборатории. Почти 2 года потратили бестолку. Решение одно — зараженное поселение на карантин. Контактов между здоровыми и заболевшими не допускать. Пока не догадались все могильники огнем выжечь, чтобы никто не расковырял, а старую кость не оцарапался. До тех пор победить эпидемию не получалось. И началось-то после долгого перерыва. Из-за того, что зачем-то решили перезахоронить кладбище. Сначала один из рабочих заболел, потом другой ушел в лес, там подрал встречных. И понеслись вспышки одна за другой. Но тогда справились. Да, справились. Откуда только взяли сейчас штамм? Он покачал головой. Еще и усиленный. «То есть вообще ничего нельзя сделать?» — расстроенно спросила Вики. «Я думала, вы все можете». «Лыськова!» — сварливо произнес Алмаз. «Неужели ты еще не поняла? Есть предел могуществу мага. После определенного уровня растет лишь резерв. Оттого мы и уходим в узкую специализацию, развиваем ее. Вот этот паразит...» — он мотнул головой в сторону Марта — тот сделал невинные глаза. «Уже сравнялся со мной в защите, а то и превзошел. Свидерский почти равен мне в боевой магии. Но нас единицы, выскочек. Посмотрите на средний дар. Маги живут лишь чуть дольше, чем люди. Стареют почти так же. Чтобы уметь больше, нужно быть потомком Бога. Но у них дар еще уже, чем у нас. Мощнее, но уже. Проклятие родовой магии. И проклятие нашей магии, классической. Мы обладаем широчайшим спектром возможностей, но есть предел, за который ни один человек пока не шагнул. Нам бы силу их крови и наши возможности. Он расстроенно постучал ладонью по столу, взглянул на Марта. «К телескопу не подпущу, и не смотри на меня так. Мне еще настройки править. Если рядом будешь крутиться, я тебя прибью от злости». Мартин разочарованно вздохнул. «Алекс хотел с вами поговорить, Алмаз Григорьевич», — вспомнила Вики. «Есть основания полагать, что Тура катится к концу света. Нежить восстает, стихия смерти иссякает, провалы межмировые становятся чаще, и демоны проявляются. Алекс в трансе видел войну, многотысячные войска, и думаем мы, что они придут из Нижнего мира». И что все это связано с отсутствием черного жреца, Алмаз Григорьевич. Только где он и как его вернуть? И существует ли он вообще? Не верю, что вы не обсуждали это между собой старшей когортой. Старик выслушал ее внимательно. «Конечно, мы говорили об этом, Лыськова», — сказал он спокойно. «Но в старости становишься фаталистом. Могу вас успокоить. Вряд ли будет конец света в том виде, в котором мы его представляем, и вряд ли он будет скоро. Я имею в виду разрушение планеты и гибель человечества. Если полностью уйдет стихия смерти, то исчезнет вся магия, и нам придется приспосабливаться жить без нее. Поэтому я так и тороплюсь узнать больше о Вселенной, ведь после этой возможности не будет. Что касается Туры, какие-то катаклизмы наверняка произойдут. С севера придут льды, удерживаемые Бермонтом. В Рудлоге снова откроется вулканическая активность. Блакорию затянет болотами, часть суши погрузится в море. Но любая система рано или поздно приходит в равновесие. И наша придет. И до воцарения на Туре потомков богов здесь жили люди, и было достаточно земли для них. «Вы так спокойно говорите об этом», — потрясенно произнесла Виктория. «Лыськова», — сочувственно сказал Алмаз, — «подумай сама. Дело угасания или отсутствия одной из великих стихий не человеческого уровня, божественного, и решить его могут только боги, а мы можем ждать и держаться. В конце концов», — он грустно усмехнулся, — «в каждом из нас достаточно силы, чтобы помочь государям удержать Туру в течение нескольких лет, а там Может, и выплывем. В тишине огромной обсерватории все это звучало гулко и безнадежно. «Вот что!» — Старов задумался. «Пусть Свидерский приходит ко мне завтра, часиков в пять. Расскажет о своих видениях. Черного жреца мне вернуть не под силу, а вот возможная война беспокоит. Посмотрю, что там предвидение, а что просто бессмысленные образы. Может, зря он вас пугает. А теперь...» — маг взглянул на часы. «Уходите». «Щит восстановить?» — спросил Мартин. «Сам восстановлю», — пробурчал Алмаз. «Убирайся». И им ничего не оставалось, как уйти. «Ну, я угодил тебе, моя прекрасная Виктория?» — спросил барон, принимая у волшебницы плащ после того, как они вышли из зеркала обратно в его спальню. «Выпьешь со мной вина?» «Спать пора», — отозвалась она, и Март, понимающе усмехнулся. «Я пойду. И спасибо тебе, Мартин». «Обращайся», — произнес он ей вслед. Взял недопитую бутылку вина, упал в кресло, да так и сидел, глядя на пожирающий дерево огонь, пока не задремал.